Глава 16. Все снова собрались в кухоньке. На Лизавету смотрели с надеждой, но вместе с тем немного страшась того, что ее идея, догадка может оказаться пустой, ложной. Она волновалась, не хотелось их разочаровывать. «Мне кажется, в этой деревне живет шаман», — выпалила она и подумала, что не с того начала, так как Зинаида недоверчиво покачала головой. «Когда мы говорили с бабой Леной, она упомянула об этом, но вскользь, и я значения не придала, а потом забыла. После сообразила, что баба Лена сказала нечто важное, но никак не могла вспомнить». «Хорошо, хорошо, успокойся», — проговорил Ян. «Так баба Лена сказала про шамана?» «Не совсем. Она сказала, что Дарья пропала, а ее родные уехали, но недавно она встретила на улице мужчину, похожего на Дарью. У той был один глаз с нависающим веком, будто прикрытый, и у этого человека тоже. Баба Лена упомянула об этом и сразу на другое перешла». Лизавета умолкла. «Это все?» — спросил Роман. «Мало? Как вы не поймете? Это зацепка. Возможно, сейчас в Липнице есть шаман, способный помочь. Надо только его найти, поговорить». «Лизавета права», — согласился Ян. «Он может знать, как запечатать избы ловушки». «Или он даже сюда приехал специально, чтобы это сделать, когда узнал, что у нас тут творится», — поддержала Катя. Зинаида налила воды в стакан, собралась выпить, но так и не сделала ни глотка, поставила стакан на стол. «Нужно попробовать его найти», — сказал Роман. «Тетя Зина, знаешь человека с прищуренным глазом?» Та подумала пару секунд. «Среди местных такого нет. Но когда стали строить на Белом озере поселок, народу полно понаехало. И лето, люди на отдых приезжают». «Ходить по домам и проверять явно не вариант», — вздохнула Катя. «Среди приехавших из города рабочих похожего не припомню», — сказал Ян. «Но еще на всякий случай Семенова спрошу. Вдруг проглядел». «Этого можно спросить», — Лизавета пощелкала пальцами. «Фамилия у него киношная. Он нам советовал к водопаду сходить». «Васечкин», — подсказал Ян. «Он местный, может знать больше». Взявшись за телефон, Ян присвистнул. «Поздно уже, 11 час». «Ничего, извинишься», — сказала Лизавета. «Дело срочное». Ян коснулся кнопки вызова и, прижав сотовый к уху, вышел в коридор. Катя и Зинаида обсуждали, у кого есть смысл спросить, кому позвонить. Можно Вере, она первая сплетница в Липнице, все про всех знает, но уж больно не хочется с ней связываться. «Мам, а если тете Нине позвонить? Она в магазине работает. Тот человек в любом случае хоть раз заходил хлеба купить или молока. Или курева», — прибавил Роман. И тетка метнула на него острый взгляд. «Принеси-ка сотовый, дочь». Катя умчалась в спальню. «Семенов сказал, нет таких, 100%. У Васечкина сотовый выключен», — объявил Ян, появляясь в дверях. Вслед за ним подошла и Катя с телефоном, но позвонить у Зинаиды не получилось. «Слышите?» — быстро проговорил Рома, подойдя к окну. Все повернулись к нему. «В чем дело?» — хотела спросить Лизавета, но вопрос был лишним. Ночь наполнялась звуками. Уснувшая деревня просыпалась. Будили ее не лучи солнца, а что-то иное. Проехала машина. Какие-то люди бежали по улице, переговаривались громкими, возбужденными голосами. Вдалеке закричала женщина, и крик оборвался резко, будто его отхватили ножом. «Что опять такое?» — спросила Катя. «Нужно сходить посмотреть». Рома пошел к двери, и не успела Зинаида его остановить, вышел на крыльцо. «Вы идете?» — прозвучало из темноты. Все двинулись за парнишкой. Зинаида взяла дочь за руку. Та не стала вырываться. Ян и Лизавета держались рядом. «Это на Чехова», — сказала Зинаида. «Оттуда шум». Их небольшая компания повернула в сторону улицы Чехова. Фонари горели не везде. Светлые участки чередовались с подвальной тьмой. Елизавете казалась тьма холодная и зрячая. Кто-то таился в ней, но схватить идущих не успевал, потому что они снова оказывались на свету. До нужного места дошли быстро. Один из домов был ярко освещен, Возле ворот и во дворе топтались люди. Кто-то плакал. Когда Лизавета и остальные были в двух шагах от беспокойного дома, с ревом приехала скорая. Полицейская машина была уже здесь. «Это Веркин дом», — сдавленно сказала Зинаида, подумав, что недавно вспоминали Веру, говорили, не хочется со сплетницей связываться. «Она одна живет?» — спросил Ян. «С мужем, дочерью и зятем». Роман и Ян ввинтились в толпу. Зинаида, Лизавета и Катя стояли, ожидая новостей. Лизавета подняла голову и посмотрела в небо. Звезд не было. Удивительно. Когда они с Яном стояли на крыльце, небосвод был усеян звездами, как лесная поляна земляникой, а теперь все тучами затянуло, хотя ночь обещали ясную. Через секунду Лизавета поняла, что ошиблась. Ночь в самом деле была звездная. Везде, кроме небольшого участка неба. На дом Веры точно набросили темное покрывало. Чернота клубилась над ним, будто купол. — Твари из Нижнего мира, — прошептала Лизавета. — Это они. Вы видите? Зинаида задрала голову, но, как и следовало ожидать, ничего необычного не увидела. Чистое небо, яркие звезды. А вот Катя заметила, и лицо ее сделалось испуганным. «Соседка их обнаружила», — проговорил Ян. Они с Ромой, оказывается, уже вернулись. Позвонила Вере, та не взяла, и она пошла. «И?» — спросила Зинаида. Лизавете спрашивать было страшно. «Все там мертвые. Вера и муж за столом сидят, как будто обедают, а еще двое на диване. Телевизор до сих пор включен». У всех шеи сломаны, свернуты на бок, как у кукол. Их убили разом, иначе они вскочили бы, сопротивлялись, кричали, — деревянным голосом произнес Рома. Все гадают, как убийца в дом проник. «Еще 4 человека мертвы. Надо что-то делать!» Катя сказала это слишком громко. Стоящие неподалеку люди оглянулись. «Тише, Катюша, тише!» — Зинаида обняла дочь. «Раз мы тут, надо узнать про...» Она еще понизила голос. «Про шамана». «Расспрашивать всех подряд? И как объяснить свой внезапный, а главное, своевременный интерес?» Лизавета знала, что ее язвительность и ирония неуместны, но слишком сильно психовала, чтобы подбирать слова. Зинаида хотела ответить, открыла рот, но ее окликнули. «Зинуля, привет! Чего стряслось, не знаешь?» «Сами только пришли». Зинаида выразительно посмотрела на Лизавету. Взгляд можно было истолковать, как «сейчас все выясню». Она отошла от дочери и направилась к женщине, примерно одних с ней лет, в халате и вязаной кофте. «Приятельница мамина тоже в больнице работает, поваром», — пояснила Катя. Из дома вынесли носилки. Плач стал громче, толпа заволновалась, забурлила. Ян сжал ладонь Лизаветы. «Кать, не надо», — сказал Рома. «Не смотри туда». Зинаида вернулась минут через 5. «Как прошел обмен информацией?» — спросил Ян. «Знает она? Видела?» «Нам повезло, если в этой ситуации можно говорить о везении. Лариса его знает. Лично не знакомы, но она в курсе, что мужчина с полуприкрытым глазом снимает дом на ее улице. Хозяева там не живут, сдают. Они из Константиновки». Обычно охотников снять жилье почти не находится, но нынешний год особенный, стройка. «Идемте туда», — решительно проговорил Рома. «Чего тянуть?» «Ночь уже, неудобно», — зачем-то возразила Зинаида, хотя секунду назад сама собиралась туда идти. «Неудобно на потолке спать, одеяло падает», — выдала бородатую шутку Катя. Больше возражений не было. «Далеко это?» — спросила Лизавета. На другом конце деревни, ближе к лесу. Знаю я тот дом, почти на краю Липницы. — Что мы скажем? — спросил Рома. — Найдем, что сказать. Главное, чтобы он был дома и дверь открыл среди ночи. По мере того, как они удалялись от дома Веры, звуки, разговоры, крики стихали. Лизавета подумала, что это место теперь будет считаться дурным, чем-то вроде дома с привидениями. В том случае, конечно, если вся деревня не вымрет. Мысль была ужасающая, и Лизавета прогнала ее прочь. Она поглядела ввысь и увидела, что небо снова прояснилось. Стало немного легче. Лизавета опасалась, что черный балдахин, повисший над домом, последует за ними. Улица, на которой поселился загадочный тип, была темной и пустынной. Горели всего два фонаря да парочка окон. «Света у него нет», — сказала Зинаида. «Спать лег, наверное». «Ничего, проснется», — отрезал Ян. «У нас безотлагательное дело». Калитка была приотворена, но не заперта, и непрошенные визитеры вошли во двор. «Машины нет», — отметила про себя Лизавета. «Интересно, ее нет в принципе, или же хозяин уехал на ночь глядя?» Ян первым подошел к двери и постучал. Сначала тихо. Не получив ответа, забарабанил кулаком. Звук разносился далеко, и Лизавете подумалось, что в доме никого нет, не услышать стук невозможно. А вот соседей перебудить запросто. Два дома стоят близко, заборы невысокие. Так и вышло. На веранде соседнего дома зажегся свет. Мужской голос сердито рявкнул. «Кто колотится? Кому не имется?» «Деревня», — пробормотала Лизавета. «В городе хоть что услышат, сделают вид, что ничего не происходит. Никому до других дела нет». «Егор, это я, Зинаида. Мы тут...» Она не могла придумать подходящего предлога, с чего бы ей ближе к полуночи стучаться в чужой дом. «Здрасте, дядя Егор», — пришла на выручку матери Катя. «А вы не знаете, сосед ваш уехал куда-то?» Лизавета подумала, что Егор начнет спрашивать, с какой целью они интересуются, но тот не стал задавать вопросов, просто ответил, что Бориса нет. Вышел из дома, закурил. «Значит, его зовут Борисом», — подумала Лизавета. «Уехал он. Часа два тому назад, а то и три», — говорил тем временем Егор. Огонек сигареты светился красной точкой. «Суетился чего-то, бегал по двору, хромал. Я спрашиваю, помочь чем? Вид у него уж больно заполошный был. Я подумал, случилось чего. Он отказался, Борька-то. Нелюдимый такой, не больно общительный. Сам-то из Быстрорецка сказал. В отпуск приехал». Егор сделал затяжку. «Потом гляжу, у него колесо проколото. Он менял. Поставил запаску и уехал». «А куда?» — вырвалось у Романа. Егор рассмеялся каркающим смехом и зашелся кашлем. «Мне не докладывали. Покатил куда-то». Огонек погас. «Спать пойду. Бывайте». Егор скрылся в доме. «Куда Борис мог уехать на ночь глядя?» — спросила Лизавета. «В Быстрорецк?» «Собирался в спешке. Калитку не запер», — сказала Катя. «Или скоро обратно приедет». «Дверь в дом открыта», — вполголоса сообщил Рома. «Давайте заглянем». «Зачем еще?» — ужаснулась Зинаида. «Если там остались вещи, значит, он планирует вернуться. А если пусто, в Быстрорецк подался». Зинаида хотела возразить, но племянник уже вошел в дом. В комнатах был легкий беспорядок. Немытая посуда, вещи, валяющиеся в кресле. Под кроватью нашлись дорожная сумка и чемодан, что позволило сделать вывод – уехал хозяин лишь на время. «Пошли отсюда! Не хватало еще, чтоб нас застукали!» – сказала Зинаида. Выйдя из дома, молча пересекли двор. У Егора свет уже не горел, и вся деревня тоже примолкла, прислушиваясь к чему-то. Даже звуки, доносившиеся с улицы Чехова, стихли. Маленькая компания двинулась к дому Зинаиды. По дороге обсуждали, как поступить. Зинаида склонялась к мысли, что им следует выспаться и вернуться сюда завтра, чтобы поговорить с Борисом. Лизавета понимала, что это разумно, но ее не покидала мысль, что они упускают время. Где-то что-то происходит, что-то важное и дорог каждый час. Мысль была иррациональной, но настойчивой. «А если Борис в заброшенный поселок поехал? Или к шаманским домам?» — в унисон ее мыслям предположил Рома. «Егор говорит, он тревожился, суетился. Может, хочет остановить чудовищ? Мы могли бы помочь». «Помощник нашелся. Ехать в гиблые земли ночью. Выдумываешь?» — начала Зинаида, но ее прервал Ян. «Я тоже считаю, нам туда надо». Лизавета поддержала мужа. «Вы же не знаете, точно ли он там?» Катя остановилась, взяла мать под руку. Не знаем, но, скорее всего, там. И нам тоже нужно. Что еще остается? Сидеть и ждать, кого убьют следующим? Своей очереди ждать? Дочь, я не... Не бойся, мам, мы же вместе. Вместе не страшно. Прямо команда супергероев. Двое детей, две женщины и Ян, воитель-прораб, усмехнулась про себя Лизавета, но немедленно устыдилась этой издевки. Катя всерьез верила, что их сплоченность сможет одолеть зло. Стоит ли смеяться над этой наивной верой? Зинаида перестала возражать. Они стояли посреди улицы, в мерцающем посреди дороги круге света от фонаря. «Что ж», — немного неловко сказал Ян, — «если решили, идем за машиной?»